Глава 20. «Я знаю, что ты сделал, Ломоносов!» Андрей Коновалов с ликованием оскалился и вцепился в воротник моей рубашки. Я не пошевелился и терпеливо смотрел на него, ожидая продолжения. Он, видимо, не был готов к такой спокойной реакции и остолбенело на меня уставился. Однако, опомнившись, Андрей грозно насупился и прошипел. «Ты уже несколько раз нас подставил, урод, и выставил перед всеми идиотами. Думаешь, мы с сестрой совсем тупые? Думаешь, мы не догадались, что ты нам подлянки подсовываешь? Ходи и оглядывайся, Ломоносов. Будет и на нашей улице праздник». Он заметил, что на него начали оглядываться другие студенты и напоследок шепотом добавил. «Мы отомстим». Выпрямившись, он пошел вдоль ряда к свободному месту, рядом с которым сидела его сестренка Настя. Кристина, которая внимательно слушала его тираду, проводила Андрея насмешливым взглядом и фыркнула. «Неудачник. Такие вечно ищут причину своих провалов в других людях и перекладывают вину. Просто не может смириться, что здесь ему никто не торопится облизывать задницу». «Разве вы не пользуетесь туалетной бумагой?» — вдруг спросила София. «Пользуемся, но как-то связано», — Кристина озадаченно нахмурилась. «Животные облизывают задницы, чтобы их вымыть», — пояснила София, словно это все прояснило. Но когда ребята уставились на нее, изумленно подняв брови, она великодушно добавила. «Я не понимаю, зачем этому юноше облизывали задницу, если он умеет пользоваться туалетной бумагой. Или это какой-то странный ритуал?» «У Софии небольшие проблемки с образным мышлением», — поспешно вставила я. Принцесса Едозубов повернулась ко мне, и я растолковал ей значение метафоры. «Облизывать задницу — это означает лебезить, льстить без стыда и совести, чтобы тебя заметили и похвалили. Это считается плохим качеством». «В таком случае это действительно имеет смысл», — важно кивнула София. Директор зачитал еще одну торжественную речь, сообщил, что в Москву мы выезжаем завтра утром и что поездка продлится неделю. Все это время мы будем жить в общежитии на территории Московского университета магических технологий. У каждого курса будет свой собственный сопровождающий. За первошами, то есть за нами, приставлен следить Владимир. Даже не знаю, повезло нам или нет. С одной стороны, с Владимиром не забалуешь. Грозный военачальник стал не менее грозным преподавателем. А с другой, нет от него давления авторитетом. Со студентами он ведет себя больше как старший друг, чем начальник. Под конец Виктор Викторович пожелал нам удачи и отправил отдыхать, чтобы хорошо выспались перед важным днем. «В Москве выспимся», — прошептал Саша. «Вы слышали? Менталисты устраивают вечеринку. По твоим стопам пошли, Марк. Кстати, ты пойдешь?» «Нет, и вы там поосторожнее. Помните, чем закончилось веселье в прошлый раз? Если проштрафитесь, не отделайтесь объяснительными. 100% директор психанет и снимет вас с поездки». «Не снимет, потому что не узнает», — подмигнул Саша. «Виктор Викторович сегодня ночью кое с кем отправится на свидание, так что ему будет не до пьяных студентов». «Все равно я пас», — я покачал головой. В этот раз ради разнообразия я решил послушаться и не искать приключений на задницу. Сон полезен, особенно если он бывает чаще, чем один раз в трое суток. Я попрощался с ребятами и пошел в общежитие, но по дороге перехватил Софию. Нужно ей как-то намекнуть, чтобы она не наседала на Сашу, иначе он посчитает ее чокнутой сталкершей и сбежит, и не будет семейного воссоединения. «София, подожди секундочку», — окликнул я и, взяв ее под локоток, отвел в безлюдный коридор. «Поубавь, пожалуйста, энтузиазм. Не надо так сильно давить на Сашу. Смести фокус на остальных ребят. Это слишком подозрительно. Создается ощущение, что ты либо шпион, либо оголтелая поклонница. Ну, либо жаждешь породниться с императорской семьей». «А что случилось? Саше не нравится мой интерес или...» София шокированно прижала ладони ко рту. «Или он понял, что я его настоящая мать?» «Тише!» — шикнул я и огляделся. «Хорошо, что вокруг никого не было. А то по Академии разнеслась бы очень интересная сплетня. Довольно забавно, что при поверхностном общении разница в менталитете между едозубами и людьми почти незаметна. Но чем дольше я провожу времени рядом с Софией, тем больше вылезает сюрпризов. Иногда она не знает элементарных вещей, иногда понимает все слишком буквально». Вздохнув, я сказал, «Мы поговорили с Сашей, и он думает, что ты с ним флиртуешь и хочешь затащить его в постель. Ему это не нравится, и он уже прикидывает, как бы прервать общение с тобой». «Ой, я же хотела как лучше». Уголки ее губ печально опустились, и она скривилась. «Ладно, я постараюсь. Конечно, это будет очень тяжело. Понимаешь, я пролежала столько лет в коме, маринуясь в чувстве вины и отчаяния, и была уверена, что никогда не увижу своего сына. А теперь, когда он находится на расстоянии вытянутой руки от меня, невероятно сложно не дотрагиваться до него. Еще так хочется узнать о том, что я пропустила. Когда он в первый раз пошел, когда заговорил. Но вместо этого приходится спрашивать про любимый цвет». Она поникла и, всхлипнув, быстро вытерла глаза. Я похлопал ее по плечу и предложил. «Начни спрашивать то же самое у Кристины или Егора. Будет не так подозрительно, и ты сможешь продолжить заваливать Сашу вопросами». София кивнула. «Составлю анкету для всех». Помахав ей, я пошел в свою комнату, где сразу же завалился на кровать и вырубился до утра. Будильник завести забыл, и это чуть не сыграло со мной злую шутку. Вовремя бы я сам не проснулся. Но мне повезло, что Кристина постучалась ко мне, чтобы попросить утюг. Вообще-то у нее был свой, но она сказала, что он сгорел. Терзает меня смутное сомнение, что все это отмазки, и на самом деле она проверяла, не ночует ли у меня София. Я весело хмыкнул. Главное, чтобы частного детектива не наняла. Но вообще-то напряжение между мной и Кристиной стремительно нарастало, и ему нужно было найти выход. Глупо тянуть кота за хвост. Мне нравилась Кристина. Красавица и умница, которой я бы без сомнений позволил прикрывать мне спину. Меня вывел из размышлений голос Кристины. «Марк, так что, у тебя есть утюг?» «Есть». Я вытащил утюг и протянул ей, но когда она взялась за него, я мягко потянул утюг обратно. Кристина по инерции сделала несколько шагов вперед и переступила порог. Легким движением я закрыл дверь за ее спиной, улыбнулся и спросил. «Ты действительно хочешь потратить время на Глашку?» «Теперь не уверена», — ответила она и опустила взгляд на мои губы. Я положил руки ей на талию и слегка наклонился. Ее дыхание теплом ложилось мне на щеку. «До выезда часа два», — уточнил я. «Ага», — Кристина улыбнулась. «И мы можем заняться либо чем-то полезным, либо чем-то приятным». Она зарылась пальцами в мои волосы, и мы поцеловались. Мы так увлеклись, что чуть не опоздали. От весьма интересных занятий нас отвлек будильник Кристины, который назывался «Последний шанс, ёшкин кот». И это действительно был последний шанс, потому что автобусы со студентами должны были выехать из академии через 5 минут. Мы с Кристиной подскочили с кровати, быстро оделись. Мне кажется, мы побили мировой рекорд по одеванию, если такой существовал. И, покидав в сумке все, что на глаза попалось, помчались во двор. Владимир с меланхоличным видом стоял возле пустого автобуса. Да, первокурсники отличились. Дружно опаздывали полным составом. Видимо, вечеринка удалась на славу. Повезло, что директора не было видно на горизонте. Он бы точно отправился выяснять, что случилось. Не то, что Владимир. «Вы получаете приз зрительских симпатий», — сообщил он и, вытащив из кармана рафаэлки, кинул по одной штучке мне и Кристине. Одет Владимир был, как и всегда, весьма эксцентрично. В шортах по колено, сшитых в деловом стиле, белой рубашке с короткими рукавами, длинных темных носках и начищенных до блеска туфлях. Наряд вроде бы был нормальным. Однако катастрофически ему не шел. Владимир выглядел как накачанный шрамированный школьник, которому по ошибке досталось лицо взрослого. «А остальные?» — поинтересовался я, пока Кристина судорожно набирала номер Саши. «Остальные через...» — Владимир посмотрел на наручные часы. «Через 2 минуты будут писать объяснительный директору, а после игр ходить на отработки в течение месяца. Ну и лично по своей инициативе я позвоню их родителям, чтобы те объяснили им такой термин, как пунктуальность». Внезапно входная дверь с грохотом распахнулась, и во двор вывалились Саша, Егор, София, Гена и близнецы Коноваловы. За пару секунд они домчались до автобуса, остановились и, задыхаясь от быстрого бега, едва ли не хором спросили: «Успели?» У вас даже осталось еще 30 секунд. Можете потратить их, как пожелаете». «А нет, они уже закончились». Владимир усмехнулся и указал на автобус. «Загружайтесь». Мы выехали за ворота, и автобусы повезли нас на перевалочный пункт, в духовочный центр. Там серьезные сотрудники в серой рабочей форме проверили наши документы, поставили печати в бумагах, которые им предоставили сопровождающие, и пропустили нас к духовкам. 10 минут заняло, чтобы все студенты академии оказались в Москве. Там тоже ждали автобуса, которые отвезли нас в Московский университет магических технологий. Еще 2 часа бюрократии, и нас заселили в местную общагу. Владимиру выделили комнату по соседству, чтобы удобнее было за нами следить. Каждому студенту выдали пропускную карточку. Владимир, строго нахмурившись, предупредил: «Карточки фиксируют время вашего выхода и возвращения. Имейте в виду, вы должны быть в общежитии к 10 вечера. Запрещено покидать общежитие до 6 утра. Если нарушите правила, будете дисквалифицированы с игр. Перед тем, как куда-то пойти, говорите мне. Я должен знать, где искать ваши останки, если вы нарветесь на неприятности. Понятно?» «Понятно», — в унисон ответили первокурсники. Владимир окинул нас пристальным взглядом и ушел по своим делам. «Прогуляемся по Москве», — предложил Егор. «Не смогу», — с сожалением протянула Кристина и показала свой телефон. «Капитан баскетбольной команды прислал сообщение. Я до вечера буду занята. Сначала тренировка, потом обсуждение стратегии. Он еще хотел посмотреть запись игр наших противников. Так что повеселитесь там за меня». «Я провожу. Тебе далеко?» Я галантно выставил локоть, и Кристина взяла меня под руку. 2-этажное здание в конце аллеи, с синей крышей. Наше время начинается через 20 минут. Там все распланировано, запись на неделю вперед. Все команды хотят потренироваться. Есть вариант поехать на стадион, но он находится за 3-9 земель. 2 часа туда на метро, столько же обратно. Ой, прости, что гружу своими проблемами. Так неожиданно разволновалась. До этого так спокойно готовилась, а сейчас... Кристина поморщилась и передернула плечами. Как в Москву приехали, так на меня мандраша напал. Аж ноги подкашиваются. «Команда нашей академии одни из фаворитов, а ты прекрасно играешь», — успокоил я. «Если сложить хорошее плюс хорошее, то плохое не может получиться. Простая арифметика. Я прямо сейчас готов поставить все свои деньги, что вы получите одно из призовых мест». Кстати, я узнал забавный факт. В этом мире не было разделений на женские и мужские команды. Решающим фактором сортировки был не пол игроков, а их магическое развитие. Существовали соревнования для каждого ранга. Ну, логика в этом есть, потому что магия меняет человеческое тело и совершенствует своего носителя, укрепляя кости и мышцы, улучшая реакции и увеличивая силу. В боксерском ринге девушка на 2-м ранге без труда размажет парня на 1-м ранге. Мы неспешно шли по дорожке, выложенной фигурной плиткой, и любовались клумбами и деревьями в виде различных животных и монстров. В 100 метрах за растительностью я уже мог разглядеть синюю крышу. Студенты сидели и лежали на зеленой травке и читали книги. Тишина и спокойствие. Были бы, если бы не шумная компания, которая бесилась на перпендикулярной дорожке. Мы с Кристиной как раз подошли к перекрестку, когда 4 парней, пытаясь заломать друг друга, повалились на лавочку и сшибли сидевшую там девушку. Она вскрикнула, упав и расшибив коленку, и возмутилась. «Вокруг вас вообще-то люди! Поаккуратнее!» «Вокруг вас вообще-то люди!» — передразнил ее рыжий парень писклявым голосом. «Грызи гранит науки, дальше, ботаничка!» «Если не знаешь, как веселиться, то не порть малину другим!» — глумливо ухмыльнулся его блондинистый приятель. 2 темноволосых парней были, судя по всему, на правах подпевал. Маячили за спинами рыжего и блондина и громко гоготали после каждого их слова. Я прогнал по энергетическим каналам магию, собираясь оглушить их ментальной атакой, напугать иллюзией и выставить идиотами. Кристина неожиданно побледнела и до боли стиснула мою руку. «Уроды!» — прорычала она, и до того, как я успел ее остановить, шагнула вперед. «А ты, Никита, так и не научился искать себе равных противников. Можешь издеваться, только если твоя жопа надежно прикрыта. Эта девушка права, вы бегали как бешеные, устроили драку, а потом еще и нахамили ей. На твоем месте я бы извинилась». На твоем месте я бы родился в нормальной семье. Или твой отец наконец-то бросил пить? Ага, как же. Да он был готов тебе продать за бутылку водки. Ржи Никита захохотал, запрокинув голову. Даже странно, что ты с таким-то папашей не стал проституткой и не сторчалась. Или хорошо скрываешь? Он шагнул к Кристине и потянулся, чтобы схватить ее за подбородок. На меня он не обратил внимания. Наверное, не посчитал за угрозу. Зря. К горлу подкатила ярость. Никто не смеет оскорблять мою девушку. Мне даже магия не нужна, чтобы избить его до полусмерти. И я врезал ему в челюсть, добавил в живот и сделал подсечку. Рыжий рухнул на землю и заскулил. Бешенство клокотало у меня внутри. Я не удержался и опустил ногу ему на пальцы и сильно нажал. Раздался хруст. Прищурившись, я улыбнулся и посмотрел на дружков Рыжего. «Ты шлюха, какого хера твой ёб...» Вопль блондина оборвался, когда Кристина ударила его энергетическим импульсом. Темноволосые подпевалы попятились, развернулись и бросились прочь, только пятки засверкали. Блондин прижал к груди сломанную руку и простонал. «Я вас уничтожу! Я пожалуюсь ректору, он вас так накуканит! Вам это с рук не сойдет, мрази!» «Правда?» Я фальшиво удивился и поставил купол тишины, чтобы никто не услышал нашего разговора, и создал иллюзию, будто мы о чем-то договариваемся. А потом я подтащил скулящего Рыжего поближе к блондину и присел перед ними на корточки. Демонстративно щелкнул пальцами, рядом материализовались две тени. Иглоголовые черви. Они походили на обычных кольчатых, но были значительно тоньше. По моему приказу они заползли на блондина и Рыжего и направились к их ртам. Парни испуганно замычали, но я накинул на них окаменейку и процедил. «А теперь слушайте меня внимательно. Если вы еще раз пристанете к Кристине, если еще хоть одно плохое слово в ее сторону вякнете, эти милые черви сожрут вас изнутри, превратят ваши кишки в кашу». Иглоголовые черви запрыгнули им в рты, и я освободил парней. Они моментально попытались вызвать рвоту и начали испуганно щупать свои животы. На самом деле это была пугалка для идиотов. Тени растворились, как только попали им в рты и вернулись в изнанку. Но этого небольшого представления оказалось достаточно, чтобы напугать Рыжего и блондина до усрачки. Я снял иллюзию и поднялся. Но мы с Кристиной не успели отойти далеко. К перекрестку спешил старик с длинной седой бородой, опиравшийся на длинную тонкую трость. «Подопечные Виктора Викторовича едва приехали, уже напали на моих студентов!» — всплеснул руками старик. «Ох, вот я покажу вам Кузькину мать!»